Недавно в Карачи и Мадриде учредились Пакистанский национальный и Испанский оргкомитеты по ознаменованию Дня Солнца. Новые комитеты решили по случаю Дня Солнца широко пропагандировать священную революционную жизнь Ким Ир Сена и его заслуги через СМИ и организовать торжественное собрание, семинар, публичную лекцию, кинопросмотры и другие разные культурно-политические мероприятия. Между тем, недавно в Копенгагене учредился Датский оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца.